Глава 20. Сьюзи Блэр подняла глаза. Три ряда монстров, безупречно выстроенных у нее над головой. Горгульи на соборе Сен-Мишель. Женщина-астролог на секунду остановилась, глядя на фантастические фигуры. Собор был великолепным образчиком готической архитектуры, но главной его достопримечательностью были горгульи. Три ряда на разных уровнях по всей длине фасада. Демоны, гоблины, драконоподобные монстры не просто стояли вдоль стены, но, казалось, готовы были вот-вот броситься на любого, кто проходил внизу, пересекая небольшую площадь перед собором. Легионы сатаны. Такой была первая мысль Сьюзи, когда она впервые их увидела. Сегодня вечером из-за тумана и хитроумной подсветки, недавно установленной на средства мэрии и создающей невероятную игру света и теней, этот огромный демонический бестиарий казался живым. Сьюзи машинально потерла руки, как всегда делала, чтобы снять напряжение. Этот жест стал привычным после операции и последующих сеансов лучевой терапии. И хотя с тех пор прошло много лет, мысль о том, что раковые клетки продолжают жить в ее теле, никогда ее не покидала. Затем быстро оглянулась по сторонам, как человек, собирающийся совершить что-то предосудительное и остаться незамеченным. Она снова подняла глаза и сквозь подсвеченную пелену тумана увидела над собой двух гоблинов, ухмылявшихся из-под капюшонов. Лапа одного из них была плотно прижата к стене, как будто он недавно вышел из камня, порожденный темной громадой собора, как и все остальные его собратья. Сьюзи вздрогнула. Сырой осенний холод, дурные предчувствия, события последних дней. Затем подошла к двери и, толкнув ее, без всякого удивления, обнаружила, что она не заперта, несмотря на поздний час. «Благословите, святой отец!» По другую сторону занавешенной решетки не раздалось ни звука. «Что происходит?» Наконец прошелестел тихий, чуть хрипловатый голос. «Кажется, началось». Снова молчание. «Почему вы решили прийти сюда? Вы могли бы позвонить». «Ко мне приходили из полиции». Ее собеседник явно ждал дальнейших объяснений. «Этот комиссар, он чего-то не договаривал. Я решила, что осторожность не помешает». «Вы боитесь, что телефон прослушивается?» Сьюзи слегка усмехнулась в полумраке исповедальни. «Это плутонианин, отец мой. Вот с кем мы имеем дело. Мы не должны его недооценивать. Никоим образом». Но, очевидно, это не те объяснения, которые удовлетворили бы ее собеседника. Большинство служителей церкви и слышать не хотят об астрологии. Только вера, только молитва. Вера во что-то, непостижимое разумом. Но астрология никогда не нуждалась в вере. Она изучала реальные факты и явления. Полицейские медики также имели с ними дело, сами не подозревая о том. Всем известно, что массовые всплески самоубийств, дорожных аварий, изнасилований и убийств на почве ревности происходят в периоды полнолуния. «Я многого сейчас боюсь». Короткое раздраженное покашливание. Он много курит. Она это знала. Это было также признаком нетерпения. «Что заставило вас предположить, что это началось?» Пьет он тоже много. Сьюзи ощущала слабый запах скотча, примешивающийся к запахам пыли и церковных благовоний. «Смерть Адиль». «Она не была естественной?» «Вначале я так и подумала. Но полицейский задавал вопросы, по которым можно было догадаться, что в смерти Одиль не было ничего естественного». Молчание. «От чего именно она умерла?» Сьюзи подумала о похоронах, о надгробии. Внезапно ей стало душно. «Вам будет легче это выяснить, чем мне. Мне ничего не сказали. Но комиссар меня спрашивал о ее сыне и о том, не угрожал ли ей кто-либо незадолго до смерти». С той стороны решетки донесся вздох с хрипами, начальными признаками туберкулеза легких. «Мы ведь знали, что это когда-нибудь случится, не так ли? Я говорю не о смерти, Адиль, а...» «Да», — подтвердила Сьюзи. «За вами никто не следил?» Сюзи прикрыла глаза, испытывая легкое раздражение. «Он думает лишь о собственной безопасности. Что скажет епископ, если узнает?» «Но в сущности, разве он не знает?» «В конце концов, в Лавель-Сен-Жур издавна обитает зло, и церковь наблюдает за ним. Издали, молча, не вмешиваясь, понимая, что вынуждена предоставлять ему свободно действовать на этом пространстве, являющимся одним из владений ада. Не является ли само существование Лавиля одним из пунктов некоего негласного договора, ответом на появление Лурда и других святых мест, необходимым элементом равновесия сил? Кажется, нет, я долго петляла по улицам и не заметила ничьей слежки. Хорошо, очень хорошо. Что вы собираетесь делать? Сюзи глубоко вздохнула. Значит, именно ей предстоит справляться с ситуацией. Этого хотела и Адиль. Да и сама она это знала. Ее миссия была изучена ею во всех подробностях. Она приняла ее, еще о ней не догадываясь, в тот самый день, когда ей сообщили о меланоме. «Солнце для вас губительно. Вы должны полностью защищать от него кожу, даже зимой. Никакого ультрафиолета». Какое место было более благоприятно для этого, чем Лавиль-Сен-Жур, где солнечный свет лишь едва просачивался сквозь завесу тумана? «Я должна как можно скорее нанести ответный удар», — сказала она наконец. «Найти ребенка». Над городом разнесся звон колокола. Но это не был колокол собора Сен-Мишель.